«Надо же, какая поразительная способность, сэр!» — восклицает врач. «Столь точно определить человека по выговору. Случись вам попасть в стесненные обстоятельства, вы бы легко заработали себе на жизнь». «Надеюсь, этого не произойдет», — говорит Роуз, подойдя к Джеймсу поближе. Он берет левую руку Джеймса и держит ее за кончики пальцев. Потом, перевернув ее ладонью кверху, продолжает. «Руки хороши, хотя и сильно повреждены. Вы были художником, мистер Дайер? Или, может быть, музыкантом?» Джеймс качает головой. Его тревожат вопросы Роза, его проницательность. До сих пор его никто не узнал, хотя, помнится, ранее в прошлой жизни он встречался со своим теперешним врачом в Лондоне. Джеймс был знаком, по крайней мере, и с двумя другими посетившими больницу докторами, но его никто не признал. А тут вдруг оказался так близок к разоблачению человеком совершенно неизвестным. Уставившись в пол, Джеймс говорит: «Я не умею ни рисовать, ни играть. Я не помню, как жил. Я не помню ничего, что было со мной до больницы». Роуз отпускает его руку. «Иногда полезно все забыть». И, повернувшись к врачу, заключает: «Думаю, мистер Дар должен присоединиться к остальным, с вашего позволения». «Сделайте одолжение, забирайте. Какая у него будет роль? Заговорщика? Призрака? А может, того смешного парня в желтых чулках?» «Да, он был бы великолепным Мальволио. Однако мы намереваемся ставить сон в летнюю ночь. Я придумал для него роль, но хочу посмотреть на всех артистов вместе, и тогда уж решу окончательно. Хорошо бы собрать их завтра в какой-нибудь большой, подходящей для репетиции комнате. Дела такого рода всегда требуют много времени. У нас тут полно пустых, никем не занятых комнат. Так что к завтрашнему дню вам одну приготовят», — говорит врач и вызывает из галереи Вагнера. Тот появляется в дверях, а врач продолжает: «Почистите этого парня, дайте свежее белье, и пусть Калло взыщет с него, соответственно». Кивнув, Вагнер отходит в сторону, пропуская джентльмена. В дверях Роуз оборачивается, и у него в ухе переливается на свету бриллиант. Улыбаясь Джеймсу, он делается похожим на обезьяну. «До скорого свидания, мистер Дайер». Глава 6. О'Коннор, позвякивая ключами, ведет их вниз по лестнице. Рядом с Джеймсом шагает Адам. Джеймс спрашивает: «Нас увозят?» «Увозят?» «Куда-то посылают отсюда?» «Нам предстоит стать актерами, Джеймс. Этот Роуз собирается ставить пьесу. Мы должны стать здоровыми, играя здоровых людей, как бы подражая». На первом этаже в центральной части больницы приготовлена зала. Мебель сдвинута в одну ее половину, разожжен камин, хотя его тепло не согревает холодное помещение. Их уже ждут женщины в сопровождении санитарок. Среди них Дот Дайер. Синяк почти сошел, и ее лицо кажется очень молодым и очень бледным. Сегодня в ней нет привычной важности, на запястьях остались следы от кандалов. Санитары томятся вдоль стен, чистят ногти и поглядывают вокруг, кажется, не понимая, каким образом могут они употребить здесь свою власть. В залу входит мистер Роуз. Он маленького роста, красиво одет, на нем атласный жилет под стать его цветочному имени и шитый золотом и серебром камзол. Он забирается на стул и, простирая руки, призывает собравшихся к тишине. Я